Во время мозгового штурма. Смартфоны нужно убрать, как и другие умные устройства. Часы, кольца, браслеты, планшеты. Умные устройства тупят участников. Совет. Поставьте при входе в комнату, в которой будет проходить мозговой штурм, отдельный стол, на который участники могут выложить свои умные устройства, выключенные или в беззвучном режиме. Иногда, чтобы напомнить о необходимости выключить все девайсы, мы шутим: у кого зазвонит телефон, тот платит за кофе. Структура мозгового штурма может быть такой. Первое. Подводка, вводная часть от модератора, погружение в контекст, продолжительность от 1 до 5 минут. Второе. Обсуждение главного вопроса, вопросов мозгового штурма, продолжительность до 1,5 часа. Третье. Выбор лучших идей. Продолжительность до 20 минут. Четвертое. Подведение итогов. Продолжительность до 10 минут. Некоторые компании в начале мозговых штурмов практикуют разогрев, обсуждают легкие вопросы, которые будут участников, и инициируют их креативность, настраивают всех на деловой лад. Есть разные способы настроить команду на рабочий лад. Можно начинать с истории, можно с фрагмента из фильма, веселой картинки, таблички с данными или графика. Как говорится, лучше один раз увидеть. Главное правило мозгоштурмов – нельзя критиковать коллег, обсуждать и оценивать идеи, высказанные во время штурма. Все участники мозгового штурма должны чувствовать себя комфортно, безопасно, даже когда предлагают, казалось бы, сумасшедшие идеи. У модератора могут быть припасены желтая и красная карточки, как у футбольного рефери, которые он может показывать участникам, нарушающим правила «не критикуй». У нас, когда мы работаем модераторами, такие карточки есть. А еще мы используем свисток, которым останавливаем нарушителей или затянувшиеся дискуссии. Идеи оцениваем только тогда, когда этап генерации идей завершился. Важно, мы принимаем от участников любые идеи. Все идеи, даже самые фантастические, давайте скупим конкурентов, и безумные, давайте откроем офис на Луне. Ведущий в таких случаях улыбается, участники смеются, писарь-протоколист фиксирует идею. И все, штурмим дальше. Прелесть безумных идей в том, что они стимулируют рождение умных. Ведущий должен всемерно поощрять появление как можно большего количества идей. Игорь. Один из моих любимых лайфхаков. Выступая в качестве модератора, я прихожу на мозгоштурм с пачкой 50-рублевых купюр. Когда у участников идеи заканчиваются, я достаю из кармана пачку, помахиваю ею перед участниками и говорю: «50 рублей за каждую новую идею». Как правило, после этого креатив не остановить. Один раз мне еще пришлось занимать деньги у генерального директора, так его команда разошлась.